Темногорская гроза. Атмосфера в районе темных гор из-за большого содержания в них металлов очень сильно заряжена электричеством. Поэтому, когда здесь случается гроза, что само по себе уж явление крайне редкое, это превращается в настоящее стихийное бедствие, не идущее ни в какое сравнение ни с какими другими природными катаклизмами и носящее название «темногорская гроза» или же «проклятие богов». Гигантская и сине-черная дождевая туча за считанные минуты покрывает все небо на многокилометровой высоте и низвергается небывало крупными каплями, такими большими и тяжелыми, как чугунная печь. Одной капли темногорского дождя достаточно, чтобы наполнить целую ванну и убить лося. Миллионы молний, вспыхивающих одновременно, превращают день в ночь и бьют с такой силой и таким ожесточением, которое не свойственно даже обычным электрическим разрядам. Тонкие длинные молнии достигают долины и, ударяясь о сырую землю, рассыпаются шипящими фонтанами белых искр, иные шириною в целую улицу раскалывают надвое горные вершины. Шаровые молнии сыплются на землю метеоритным дождем. Там, где они падают, происходят взрывы, и остаются дымящиеся кратеры, наполненные кипящим металлом. Молнии появляются самые разные. Одни гигантскими змеями обвивают целые горы, другие короткие, острые, как стрелы, нервно вспыхивают всего на долю секунды и тут же испуганно исчезают. При этом грохот поднимается совершенно невыносимый, словно банда обезумевших великанов устроила в горах гонки на ржавых экскаваторах. То, что мы слышали, было первыми каплями дождя, которые падали на поверхность горы и заставляли ее звучать, словно колокол. Потом загремел гром, тысячекратно усиленный эхом туннелей. Никогда в жизни я еще не слышал такого грохота. Впервые я был рад, что оказался внутри темногорского лабиринта. Сколько бы ни бесновались разбушевавшиеся стихии, а лучшей защите, чем надежный панцирь, из многокилометровой сверхпрочной породы нельзя было и мечтать. Стальной червь, между тем, вел себя очень странно. Он вертелся волчком, поскуливал, как будто что-то искал. И-их, у-ух, и-их, у-ух! Вид беспокойства такого грозного, почти неуязвимого гиганта привел к беспокойству и меня. Почему он так боится грозы, если мы находимся под защитой толщи горной породы? Темногорская гроза! Продолжение. Темные горы внутри пористые, изъеденные туннелями, как термитник. Смотри, темногорский червь. При этом многие из коридоров выходят наружу, так что стены гор, изрешеченные большим количеством дыр, во время темногорской грозы пропускают водную массу внутрь, где она с огромной скоростью проносится по туннелям лабиринта, сметая все на своем пути. Это очень полезно с точки зрения гигиены внутренности горы. Однако смертельно опасно для живых существ, находящихся внутри лабиринта.